Глава 11. Наконец мы выехали за городские стены. Теперь перед нами лежала бесконечная дорога, вымощенная булыжником, по обе стороны которой возвышались пологие холмы. Она петляла между ними серой лентой, убегая на восток. Когда мы отъехали на достаточное расстояние, и очередной поворот надежно скрыл нас от стражников на городских стенах, Райзен осадил лошадь, заставляя ее остановиться, и мне пришлось сделать то же самое. «Надо достать карту», — объяснил он свои действия, поймав мой недоуменный взгляд. Я молча пожала плечами и огляделась. Свежий ветер трепал наши волосы и гривы лошадей, ласковое мартовское солнце пригревало вовсю, небо казалось необычайно ясным, ультрамариновым, будто это не его вчера затянули грозовые тучи, не под ним вчера на море разыгрался шторм. А вокруг на склонах холмов уже виднелась первая зелень, робко пробивавшаяся сквозь прошлогоднюю траву. Мимолетная мысль о шторме напомнила мне о ночном кошмаре. 13 лет мне снится, что я играю в салочки с морским народом, но в последнее время невинные забавы превратились в нечто пугающее. Теперь я каждый раз вижу во сне, что шелки хотят меня утопить. Но почему? Почему мне столько лет снится практически один и тот же сон? Почему именно шелки? Я же их никогда не видела, разве что на картинках в сказках. Однажды Ларс мне сказал, что я сама похожа на шелку в людском подобии. После его слов я, наверное, часа два разглядывала себя в старом медном тазу, начищенном до зеркального блеска, пытаясь отыскать сходство с морскими фейри, но ничего особенного не заметила. А вот отец тогда очень рассердился и запретил Ларсу повторять эти глупости на людях. Да, у меня очень густые и длинные волосы приятного каштанового оттенка, отливающего медью на солнце. Глаза большие, карие, похожие на оленьи. Но на этом сходство заканчивалось. Шелки в моих снах отличались нечеловеческой красотой и идеально гладкой кожей. Вот как у Райзена в его истинном облике. А я, в отличие от них, была вполне обычной, и волосы у меня на теле росли так же, как у всех людей. Единственное, чем я отличалась от своих подруг, так это тем, что никогда не потела. А еще у меня до сих пор не было женских дней, но я всегда считала, что это просто особенность моего организма и ничто больше. «Через 2 мили дорога расходится», — вырвал меня из задумчивости голос Дуэргара. «Так что сейчас пришпорим лошадей, а там придется искать наобум, доверяя моему камешку. Уж он-то почувствует побратима даже на расстоянии». «Ну вот», — подумала я, сжимая бока своей лошадки. «Теперь хоть ясно, что ирилиум — это камень. Хотя мне почему-то казалось, что это должно быть кольцо, кулон или браслет, что-то такое, что владелец мог носить непосредственно на теле, раз уж эта штука питается жизненной силой». Лошади перешли на рысь, но это не мешало Райзену насвистывать фривольный мотивчик и то и дело комментировать встречных всадников, попадавшиеся на пути обозы, а заодно и погоду. Я несколько раз бросила взгляд на его довольное лицо, потом на солнце, потом еще раз на его лицо. Ни единого признака красных пятен на смуглой коже Олана Перта. «Чего притихло?» — поинтересовался Райзен, видя, что я не реагирую на его извительные замечания. «Думаю», — честно ответила я. Брови Тирна Перта изумленно взлетели вверх. «Хм, и как получается?» «Пока не очень», — пришлось мне признаться. «Я думаю, почему ваша кожа не краснеет на солнце и не покрывается волдырями, как там, в Гвирдоле?» Так называемый Олан Перт лихо заломил одну бровь и посмотрел на меня с нескрываемой насмешкой, а потом голосом Райзена произнес: «У меня была весьма удачная ночь, а служаночки в той гостинице оказались на редкость доступные и любвеобильные, так что сейчас я полон сил. И если мне не придется воспользоваться своим камешком, сматываясь от королевских псов, например, то ближайшие 3 дня солнце мне не грозит». Я подняла на него недоуменный взгляд. Смысл его слов начал понемногу доходить до меня, и я едва не поперхнулась от смущения. Меня вдруг кинуло в жар, и я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Наверное, сейчас я была красная, как вареный рак. Торопливо отвернувшись, чтобы скрыть неловкость, я едва слышно промямлила: «Надеюсь, служанки тоже остались довольны знакомством с вами». Не знаю почему, но его неприкрытый намек задел меня. В душе шевельнулось странное чувство, похожее на ревность, но я тут же постаралась его заглушить. Ну какая ревность? Кто он мне? Случайный, встречный, навязавшийся на мою голову? Я знаю его меньше суток и ничего, кроме постоянного раздражения, к нему не испытываю. Да сейчас он вроде бы помогает мне и даже заботится по-своему, но это абсолютно ничего не значит. В любой момент он может просто исчезнуть без объяснения причин или, еще хуже, обменять мою жизнь на свою. Это же фейри. Да еще дуэргар. С такими нужно держать ухо востро. «О чем задумалась?» — спросил Райзен, как ни в чем не бывало, будто бы и не он сейчас делал пошлые намеки на свои ночные приключения. «Думаю, долго ли нам еще до развилки?» «Да нет, давай-ка перейдем на галоп, тогда минут за 10 будем на месте». Я молча подчинилась. Гнедая оказалась послушной лошадкой, слушавшейся малейшего движения поводьев и шинкелей. Ухоженная, с лоснящейся шкурой и шелковистой гривой, она явно обошлась Райзену в кругленькую сумму. Его лошадь выглядела не хуже. Я пришпорила свою и нагнулась ниже к лошадиной шее, отворачивая лицо от ветра. В глаза летела дорожная пыль, вздымаемая копытами. Заросли можжевельника по обе стороны дороги теперь слились в сплошную полосу. Ветер свистел в ушах, тяжелая коса била меня по спине. До этого дня мне редко приходилось ездить верхом, все больше на телеге. И сейчас от непривычки у меня начали затекать мышцы. Успокаивало только одно — эта пытка продлится недолго. Вскоре мы обогнули очередной холм и выехали на открытое пространство. Здесь Райзен попридержал свою гнедую, и мне пришлось сделать то же самое. Дуэргар расправил карту, нахмурился и задумчиво огляделся. Я тоже с любопытством осмотрелась, ведь мне еще не приходилось выезжать за стены города. Теперь перед нами расстилались поля, поля, на которых уже кое-где пробивались озимые. Здесь дорога делала резкий поворот и расходилась на две в разные стороны. Одна, ровная и хорошо утоптанная, пролегала через поля и просматривалась на несколько миль вперед, а вот вторая петляла, будто горный ручей, и была гораздо хуже. Она вела в сторону густого перелеска, где терялась среди деревьев, ветви которых еще не покрылись листвой. «Так, это главный тракт, Брингвурд-Кадарн», — сообщил мой спутник, указывая на широкую дорогу. «А вот это ведет через Брингвурдский лес в Уэрлейн. Кстати, я слышал, что в Гленморе все леса считаются королевскими и охотиться можно только по лицензии. Это правда?» «Правда», — ответила я, радуясь, что есть хоть что-то, о чем я знаю больше, чем он. «Ловить рыбу тоже можно только по лицензии», — добавила уже от себя. «Точнее, на удочку можно и так, но если сетями, то нужно брать разрешение в магистратуре и платить налог». Райзен скептично хмыкнул. «Думаю, наши приятели-торговцы двинулись прямиком в столицу», — сказал он, оставляя мои слова без внимания. «На карте обозначены пара деревень и небольшой перелесок через несколько миль, но отсюда их не видать. Рискнем? Если что, то вернемся к этому месту и проверим дорогу на Уэрлейн». «Вы же сказали, что ваш камешек почувствует собрата», — нахмурилась я. «Почувствует». Он легкомысленно пожал плечами. «Но он на расстоянии не больше полумили, а пока он спокоен, значит, наши товарищи довольно далеко». С обреченным вздохом я тронула поводья, заставляя свою лошадь двинуться вперед по выбранному Райзеном пути. Никогда прежде мне не приходилось ни выезжать за стены Брингвурда, ни проводить столько времени в седле. Двигались мы спокойной рысью, и это давало мне возможность рассмотреть окружающий пейзаж, пока еще голый и безжизненный, оживляемый лишь щебетом птиц, теплым солнцем и ясным небом. Здесь, на главном тракте, нам часто попадались повозки, всадники, пешеходы. Дорога не была безжизненной. Я с любопытством рассматривала встречных людей и обозы, многие из них спешили в Брингвурд на предстоящую ярмарку. Но минут через 20 я начала ерзать в седле от того, что спина и ноги затекли, а внутренняя сторона бедер сделалась болезненно чувствительной. Моя лошадь шла почти вровень с лошадью Райзена, но Дуэргар не обращал на меня никакого внимания. Он постоянно крутил головой, вглядывался вдаль, приложив ладонь ребром к колбу и шумно втягивал в себя воздух, как будто принюхивался. Я даже подумала, что он ищет эрилиум по запаху. По моим подсчетам, мы были в дороге уже больше часа. Теперь между нами и городом лежало не меньше двух десятков миль, а я держалась в седле на одном энтузиазме, стиснув зубы и проклиная тот день, когда дала согласие на эту авантюру. «Мы можем остановиться?» — не выдержала я наконец. Натертое оседло ягодицы горели огнем. «Не сейчас», — отмахнулся Райзен, привставая на стременах. Он приложил ладонь ко лбу и уставился куда-то вдаль, вытянувшись в струнку, как борзая, учуявшая дичь. Я невольно повторила за ним, но не увидела ничего, кроме темных силуэтов на горизонте. «Там деревня. И я чувствую, что наш камешек должен быть там». Вы чувствуете или ваш артефакт?» «Мы оба», — ухмыльнулся он, усаживаясь в седло. «Давай поторопимся». Я обреченно застонала и пришпорила лошадь. Через 15 минут сумасшедшего галопа мы уже въезжали на территорию безымянной деревушки, окруженной густым частоколом. У призывно распахнутых деревянных ворот нас встретил немолодой Виллан в тунике из грубой шерсти и таких же чулках, обутый в деревянные башмаки. По всей видимости, односельчане оставили его здесь в качестве привратника. В руке он держал заржавевший палаш. Рядом с частоколом в большой луже пускали кораблики несколько малышей в овчинных плащах. Когда мы въехали, они оторвались от своего занятия и весело загалдели, разглядывая нас. Я огляделась. Нас окружали деревянные дома, потемневшие от времени, крытые соломой, которые кое-где сорвало ветром. Вместо окон в стенах виднелись узкие щели, затянутые мутным бычьим пузырем вместо стекол. По единственной улице бродила пара ободранных псов, а из ближайших дворов доносились блеяния овец и кудахтанье кур. «Приветствую тебя, старик!» Райзен на удивление вежливо обратился к крестьянину. «Доброй дороги, милостивые тирны!» Привратник согнулся в поклоне и окинул нас изучающим взглядом из-под седых бровей. «Каким ветром в наш край? Ищем кое-кого». Райзен опять принюхался, держа нос по ветру, но точь-в-точь, как лесной зверь. «Товарищи своих потеряли. Они должны были сегодня ночью идти, может быть, на рассвете проезжать мимо вашей деревни, не видели? Два торговца». «А, были двое. Ночью стучались, но мы до рассвета не впускаем никого, мало ли кто здесь шастает. Порядочный люд спит по ночам, а не шатается по дорогам». «Тоже верно. Ну и где же они?» «Так они ночь в поле провели, а утром наши их нашли. Оба с горячкой лежали. Видимо, костер развели и уснули, вот он и погас, а они промерзли да лихорадку подхватили. Мы их к Ешемчихе отправили на постой. Это знахарка наша, она за деревней живет, ближе к лесу». «Покажешь дорогу?» Райзен вытащил из-за пазухи горсть медных монет и кинул в толпу ребятишек. Малышня взорвалась радостным гомоном, когда сверху упал дождь из блестящих кружочков. Позабыв про недавнюю забаву, дети бросились поднимать драгоценные монетки, так щедро отсыпанные незнакомцем. Я невольно почувствовала благодарность к Дуэргеру. Наверняка родителям этих детей приходилось тяжело работать, чтобы прокормить свои семьи, ведь на холмистых и суровых землях Гленнимора почти ничего не росло, и вряд ли кто-то из жителей этой деревни часто держал в руках хотя бы самую мелкую монету. Старик несколько мгновений следил за детьми, потом пожал плечами. «Отчего же не показать, раз человек хороший?» Я опустила взгляд, но успела заметить, как Райзен передернул плечами. Похоже, что сравнение с человеком его неприятно задело. Мужчина двинулся вперед, и я увидела, что он сильно хромает. При каждом шаге его лицо подергивалось от боли, а ржавый палаш он использовал вместо клюки. «Подождите!» Я торопливо спешилась, взяла лошадь под уздцы и пошла рядом с нашим проводником, стараясь приноровиться к его шагу. Он бросил на меня благодарный взгляд, а я невольно поморщилась от боли в затекших мышцах. Сейчас бы и мне целитель не помешал. Жаль, что я не могу использовать магические способности, чтобы облегчить свои страдания. Такая вот насмешка судьбы. А вот этому человеку я могла бы помочь. «Что у вас с ногой?» Он удивленно покосился в мою сторону, не привык, видимо, к вежливому обращению от проезжих тирнов. За моей спиной многозначительно кашлянул Райзен. Дуэргар спешился вслед за мной и теперь недовольно пыхтел мне в затылок. «Так, подагра, будь она неладна». Крестьянин по-философски пожал плечами. «Вон как погода меняется, так колено и кротит, спасу нет». «А чем лечите?» Он молча пожевал губами, продолжая идти вперед и тяжело опираясь на палаш, увязавший в глине, которая была покрыта деревенской улицей, а потом ответил. «А лечиться нам не по карману. Зима больно студенная была, все запасы подъели, даже те, что на семена оставили. А тут еще дочь родила. Младенчик хилый, кричит постоянно. Малена неделю в горячке металась, молоко перегорело. Ешемчиха сказала, младенца козьим молоком выхаживать надо, а где же его взять? У нас в деревне отродясь коз не держали, только овец. Вот зять и нанялся в Брингвурде к одному тирну, хочет на козу заработать. Эх, жаль, поле стоит, я-то пахать уже не могу, а больше некому». «Я могу посмотреть на вашу ногу, не за деньги, просто так». «Зачем вам это?» — удивился он. «Вы же из Брингвурда». «Целительница?» «Что-то вроде. Могу облегчить боль, но вылечить не сумею, сил таких нет. И дочь ваша бы посмотрела, как она сейчас». Слева от меня фыркнул Райзен. Я недовольно покосилась на него, но на смуглом лице Олана Перта царило абсолютно безмятежное выражение. «Да, Малене уже лучше. Внучок меня беспокоит, слабенький он такой. Не жилец». Старик опустил голову, будто что-то разглядывая на дороге, но я успела заметить, как он украдкой вытер рукавом заслезившиеся глаза. Мое сердце кольнула острая жалость. «Найдем мы этот Ириллиум, не найдем, но на обратном пути обязательно настаю, чтобы осмотреть дочь этого человека, его самого и младенца, и пусть Райзен возмущается потом сколько хочет». Между тем мы приближались к противоположному концу деревенской улицы, упиравшейся в глухой забор из заостренных кольев высотой в полтора человеческих роста. По обе стороны темнели дома, взирая на нас удивленными провалами окон. Я искоса поглядывала вокруг. Над крышами некоторых домов вился дым очага, и в воздухе носился запах вареных овощей. А из-за беленых известью заборов нас с любопытством разглядывали женщины в грубых шерстяных платьях. Но большинство жилищ стояло с сиротливо распахнутыми дверями, слегка поскрипывающими на ветру, с покосившимися плетеными заборами и провалившимися крышами. Во дворах таких домов виднелись погребальные холмики, украшенные глиняными статуэтками Брана. Проводник поймал мой изумленный взгляд и пояснил. «Многие не выдержали стужи. Кто-то в город ушел искать лучшей жизни, а кто-то в благословенный край». Я понимающе кивнула. «Но мы не жалуемся», — спохватился Виллан. «Наш Этирн весьма уважаемый в Брингвурде человек. Даже не сомневаюсь», — ехидным тоном заявил Райзен, за что получил от меня гневный взгляд и толчок локтем под ребра. Последнее заставило его поперхнуться, а изящные брови Олана Перта изумленно приподняться. «Дорогая, ты так и жмешься ко мне поближе», — съязвил он, отступая на безопасное расстояние. Я испуганно ойкнула. Сама не поняла, как это у меня вышло. Еще вчера я боялась дыхнуть лишний раз в присутствии Дуэргора, но теперь, когда он надел личину фронтоватого и легкомысленного щеголя, меня так и подмывало отвесить ему подзатыльник. «Почти пришли», — сообщил старик, оставивший без внимания наше телодвижение. Он подошел к самому забору, и я увидела, что в сплошной стене кольев находится хорошо подогнанная калитка, закрывавшаяся на засов. Она оказалась настолько искусно сделанной, что уже с 10 шагов ее невозможно было разглядеть, если не знать, куда смотреть. Наш проводник отпер засов и распахнул калитку. За чистоколом обнаружилась сплошная стена леса. «Закрываемся от разбойников и диких зверей», — словно оправдываясь, пояснил он. «Зимой особенно лютуют, что те, что другие. Лошадей лучше здесь оставьте. До хижины и шемички недалеко, а по густому подлеску кони не пройдут. Давайте, я присмотрю за ними». Я увидела, как Райзен на минуту задумался, буквально ощупывая старика изучающим взглядом. Потом согласно кивнул. «Ладно. Расседлаешь, вытришь, дашь воды попить, только не холодной, колодезной. Держи вот». И он сунул в руку старика мелкую монету, сверкнувшую серебром. Я онемела от изумления. Даже богатый Этирн не поступил бы так. А тут Дуэргор, самый коварный и злобный из всех фейри. «Будем идти назад. Получишь еще одну, если сделаешь, как я велел». «Спасибо, милостивый Тирн!» Старик согнулся чуть ли не до земли, пораженный неслыханной щедростью проезжего Тирна. «Идите прямо по этой тропке. Минут через 20 выйдете аккурат к плетню знахарки. Только ничему не удивляйтесь, она у нас со странностями. Старая уже, бывает, заговаривается. А я все сделаю, как велели. Будете идти назад, я вас здесь поджидать буду». Виллан закрыл за нами калитку, и меня охватил внезапный озноб. Словно предчувствуя, что вот-вот что-то должно случиться. Я огляделась, за спиной высилась сплошная стена забора, впереди темнела непроходимая чаща, сквозь которую с трудом пробивалось солнце. По спине пополз холодок, заставляя меня мелко дрожать. Я покрепче стиснула зубы, боясь, что челюсть начнет отбивать чечетку, и искоса взглянула на Райзена. Дуэргор, нахмурившись, внюхивался в весенний воздух.